Глава 20. Исса Панина. Великая вдова пророка. Однажды, это было в конце 1988 года, в магазине русской книги в Париже я познакомился с Иссой Яковлевной Паниной, вдовой блистательного ученого, философа, писателя Дмитрия Панина. Он скончался за год до моей встречи с Иссой Яковлевной, и я очень сожалел, что не застал его. Не пообщался лично с прообразом Сологдина в романе Солженицына «В круге первом». Поняв мой искренний интерес к творчеству Дмитрия Панина, Исса Яковлевна включила меня в число своих друзей и одарила знакомством с уникальным архивом мужа. Помню, с каким волнением в небольшой квартирке в Севре под Парижем я читал письма Александра Солженицына, адресованные своему другу. Это было даже не волнение, а настоящий трепет, ибо в те годы Солженицын, еще вермонский отшельник, был для советского человека недосягаемым, виртуальным. Перелистывая письма, я точно помню, их было около сотни, разглядывая уникальные фотографии, слушая рассказы Иссы Яковлевны, я открывал для себя трагическую судьбу двух великих изгоев XX века. Приезжая в Париж, я знал, что, набрав знакомый номер, услышу голос Иссы Яковлевны, всегда бодрый, слегка ироничный и наигранно ворчливый, но, по сути, очень доброжелательный и, главное, заинтересованный в нашем дружеском общении. При необходимости она предлагала мне свой кров, и если я возвращался глубоко за полночь, после встреч с парижскими друзьями или визитов в казино городка Анген, по-матерински беспокоилась, не спала, предлагала чай. Однажды, собираясь к отъезду в Москву, я не представлял, как мне тронуться с места и добраться до аэропорта Шарль-де-Голль из-за огромного количества купленных в Париже книг о русской эмиграции. Исса Яковлевна тотчас позвонила какой-то знакомой и упросила довести меня до аэропорта с моим по французским меркам сумасшедшим багажом. Мало того, оказалось, что в таможенной службе Аэрофлота работает родственник той знакомой, в связи с чем счастливо разрешилась другая проблема — перегруз, страшное слово для тогдашнего советского туриста. Соответствующие службе пояснили, что лишние килограммы — это книги, необходимые московскому журналисту для работы. Спасибо, дорогая Исса Яковлевна. Но зато, когда она сама стала приезжать в Москву, и уже в моей квартире раздавался ее твердый голос, начинался настоящий марафон. Своей энергией, одержимостью, неукротимым напором она включала в деловую суету всех друзей и знакомых. Встречи с редакторами издательств, творческие вечера, интервью. Исса Яковлевна была участницей одной из передач «Зеленая лампа». И все для осуществления главной своей миссии — возвращения наследия мужа на родину. И она эту миссию выполнила. Имя Дмитрия Панина и его книги вернулись в перестроечную Россию. Великой вдовой назвал Иссу Яковлевну Панину журналист радиостанции «Эхо Москвы» Андрей Черкизов. Дмитрия Панина принял Папа Римский. Исса Яковлевна Панина умерла в Париже в марте 2004 года в глубокой старости. В моем аудиоархиве остался ее голос, фрагменты наших разговоров. После свадьбы вам с Паниным пришлось уехать из СССР. Да, наша свадьба состоялась 8 февраля 1972 года, перед самым выездом на Запад. А познакомились мы с Дмитрием Михайловичем еще в конце 60-х. Почему Дмитрий Михайлович принял это решение? Он все время думал об отъезде. Он считал, что только там, на свободе, он сможет завершить свои исследования, написать книги. В последние годы перед отъездом муж работал главным конструктором на одном из закрытых военных заводов. Служба отнимала много времени. Панин оказался прав. На Западе он быстро завершил свой труд под названием «Мир-маятник», суть которого в том, что мир движется некими осцилляциями-убийцами. Он считал, что из-за них погибло 38 цивилизаций, а потому стремился, чтобы люди доброй воли остановили это движение человечества к гибели. Но как в те времена, когда у власти стоял Юрий Андропов, ученому, связанному с секретной работой, позволили покинуть Союз? Единственным легальным способом выезда на постоянное место жительства за рубеж в те времена был выезд через Израиль. Но мы получили так называемый государственный вызов еще и от Голландии. Причем удивительная деталь. Как только голландский посол вручил нам выездные документы, буквально на другой день в нашем почтовом ящике оказались личные приглашения друзей Дмитрия Михайловича из разных стран. Их, видимо, нам не передавали преднамеренно. А тут деваться уже было некуда. Как вас приняли на Западе? С огромным интересом и радушием. Мы приехали в Рим, и папа римский Павел VI дал аудиенцию Панину. Дмитрию Михайловичу предложили вид на жительство в любой стране. Он выбрал свою любимую Францию. Помню, когда мы приехали, многие журналисты рвались взять у Панина интервью, но он не хотел ничего говорить. Впервые он выступил только через год в Брюсселе. Как вы думаете, почему папа римский был так благосклонен к вашему мужу? Дмитрий Михайлович был из очень религиозной семьи. Он с детства воспитывался в вере, от которой никогда не отходил, особенно в годы лагерей и тюрем. Мать Дмитрия Михайловича принадлежала к старинному дворянскому роду Апряниных. После революции она полностью отдалась религии и до своей смерти в 1926 году была приверженкой патриарха Тихона. Четыре сестры его отца монашествовали в монастыре города Краснослободска. Вера помогала ему в жизни? А как же? Однажды в лагере Дмитрий Михайлович был очень близок к смерти. Он умирал от обезвоживания в лагерном лазарете, но решил бороться до конца. Бороться единственно доступным ему оружием — молитвой. Пытаясь удержать поминутно ускользающее сознание, он заставлял себя повторять многократно «Отче наш», молитву молитв, вникая в каждое слово. Мысленно узник дал обет Богу. Если Господь дарует ему жизнь, все силы он отдаст спасению миллионов людей. Все это продолжалось 40 дней и ночей. И Господь услышал его зов. Свершилось чудо, Панин пошел на поправку. Что настроило Дмитрия Михайловича против советской системы? Он считал, что она ломала, корежила людей, отнимая у них основу основ, мораль. Она лишала человека абсолютно всего, и в первую очередь частной собственности, которую муж считал незыблемой. По вашим рассказам, Панин был бескомпромиссным, решительным и целеустремленным. С такими качествами в лагере нелегко было выжить. Но почему же? Панина понимали, ценили, любили. Он был неподкупен, добр, образован, милосерден. А как он отнесся к человеку, который его продал НКВД? За что вообще арестовали Панина? Это случилось в 40-м году по доносу друга, работавшего с ним в Институте химического машиностроения. Дмитрий Михайлович был с ним излишне откровенен, в том числе и в разговорах о Сталине. Вот товарищ об этом и написал. Друзья предупреждали: «Митя, будь осторожным, не забывайся». Но было уже поздно. Следователь предъявил мужу обвинение фразами из доноса. Когда Панин вернулся в Москву после 16 лет лагерей и тюрем, он не пытался найти предателя? Нет, он не стал бы этого делать. Дмитрий не был мстительным человеком, все, что он сделал, так это назвал фамилию негодяя в своей книге. Как вы думаете, что сдружило Панина и Солженицына? Они познакомились в Шарашке, в специальной тюрьме, где работали арестованные специалисты, ученые. Она находилась недалеко от Останкино. Зэки работали над суперновой телефонией. Между Паниным и Солженицыным возникла дружба. Панин поведал ему о другом своем товарище, Льве Копелеве, талантливом ученом. Трое зэков сблизились, несмотря на яростные споры и дискуссии, доходившие чуть ли не до драк. Панин и Копелев были абсолютно противоположные по взглядам люди. Лев Зинович пребывал в ярых марксистах, и лишь Александру Исаевичу удавалось держать их, как говорится, в примирительном состоянии. Как вы думаете, в «Круге первом» полностью документальное произведение? Нет, скорее это художественный роман. Поэтому автор мог со своим героем делать что угодно. В частности, Солженицын утверждает, что Салахдин Панин потребовал за свое изобретение свободу. На самом же деле было не так. Дмитрий Михайлович свое открытие, переложенное на бумагу, сжег. Им надоело пребывать в благополучной шарашке с пайком и теплой постелью. Он искал для себя новых приключений и знал, что за уничтожение своей важной работы его сошлют в каторжный лагерь. Морально Солженицын был с ним солидарен. Панина и вправду перевели в лагерь смерти в Экибастуз. В нем заключенные организовали забастовку, за участие в которой Дмитрия Михайловича отправили еще дальше, в Спасский лагерь. Кстати, у Солженицына в это время обнаружили рак, который, слава богу, не свел его в могилу. А уже на свободе они встречались? Встречались, но нерегулярно. А дружить, конечно, продолжали. Перед отъездом на Запад Митя встретился с Солженицыным. Они о чем-то конфиденциально договорились. Муж пообещал хранить какие-то тайны. И все исполнил. Но он переписывался с Солженицыным? Конечно. От Александра Исаевича у меня сохранилось множество писем и записок. Удивительно, что самое последнее письмо своему другу Дмитрий Михайлович написал в больнице буквально за 3 часа до кончины. Он все торопился завершить свой труд о пространстве. Я помогала ему. Кроме этого, он подгонял меня закончить перевод на французский язык работы о квантовой механике. Предчувствуя, что дни его сочтены, муж хотел спокойно объяснить суть своего нового инженерного открытия. В последний день, когда я уходила от него из больницы, он попросил меня прийти к нему рано утром. Хотел что-то надиктовать. Но 18 ноября 1987 года в 2 часа ночи сердце его остановилось. Я сразу же известила об этом Солженицына. Вся ваша нынешняя жизнь отдана памяти мужа и друга. Мне кажется, вы совершаете подвиг, стараясь, чтобы Родина узнала о его судьбе как можно больше. Вы знаете, с одной стороны, все, что я делаю, печальная, скорбная миссия, с другой, это самое главное в моей жизни. Я готовлю труды мужа к изданию, помогаю обществу друзей Панина, образованному здесь, в Париже, готовлюсь к поездке в Москву, чтобы рассказать людям о великом русском ученом и мыслителе. 1988.